Алло. Валентина Петровна, это вы? Она. Как у вас дела? Зачем они тебе? Ну, просто вас сейчас не было, и вы голые по подъезду бегали. Да что ты? А ты, я видела, хуй вытащил и по подъезду носился. Я тоже видела. Я психушку вызывал. И я вызывала. И вас хотели словить и уложить туда. Да что ты? А туда теперь только вот без согласия больного не кладут. Так вы же голые по подъезду бегаете, детей пугаете. Да что ты? Да. А вот в подъезде всех жильцов опросили, они сказали, нет, не видели. А нет, они видели. Я спрашивал из 218-й. А ты сам оттуда, подлец ёбаный? Нет, я не оттуда. Нет, ты хуй оттуда, аферист ёбаный. Я? Да, ты. Я не оттуда. Оттуда, сука, я голос твой знаю. Нет, лучше скажите мне, пожалуйста, вот вы разрабатываете Windows, Windows 9. Да пошел ты нахуй со своими виндусами. Ну, почему вы все-таки голые бегали по подъезду? А мне понравилось, чтоб пизду мою разглядели, какая она красивая. Красивая? Да. А вы тоже по улице бегаете? И по улице голая бегаю. Почему бы не бегать? А... Только вот воспаление легких никак не получу, потому что не бегаю. Воспаление... легких. От простуды, блядь, холод на улице, блядь. Ты, блядь, разденься и побегай голый. Чего ты несешь, псих, псих ебаный? Давно заболел-то, блядь. А на людей свою болезнь сваливаешь. Какую? Психически нездоров, блядь. Шизофреник хуев. От шизофрении несешь хуятину. Сифилисически? А? Б. Чё да? Сифилисически больной. Ты психически больной, да? Сифилисически. Как? Сифилис. Сифилисически. При чем тут сифилис? Ты, сука, больной на голову, блядь. Шизофреник ебучий. Ну, вот вы голые бегали по подъезду, я хотел вас поймать и... А чё ж не поймал-то? Чё не поймал-то? Противно. Чё не поймал-то, сука? Ну, вы же... У тебя галлюцинации! Голые бабы перед глазами! Галлюцинации! Лечись, ебучая тварь! Стойте, вы же не моетесь?